Глава 11. Старик Вавило. Бату-хан приказал Хаджи Рахиму прийти в его золотисто-желтый шатер и присутствовать при беседе с иноземцами. Ослепительный, в парчевом кафтане, сверкая алмазами перстней на всех пальцах, сидел на золотом троне в глубине шатра. Слева от него сидели молчаливые и степенные Субудай-Богатур и главные военачальники в своих лучших одеждах. Справа, в высоких шапках, увитых жемчужными нитями, и в шелковых, расшитых золотыми цветами платьях, красовались, как сказочные птицы, четыре жены Батыя, монголки. Ожидалось важное совещание, требующее тайны, когда присутствуют обычно только жены монголки. Другие жены не допускались, так как Джихангир не раз высказывал опасения, что кипчаки болтливы и лживы, а особенно их женщины. Слуги разнесли всем кумыс в драгоценных чашах. Он был свежий, пенился. И после долгой дороги по выжженным степям было сладостно пить холодный кисловатый напиток. Первым вошел начальник непобедимых, сотник Арабша. Обычную у монголов шапку с отворотами он заменил индийским шафрановым тюрбаном, один конец которого падал на левое плечо. Арабский шерстяной чекмень обтягивал его худощавые стройные станы и прямые плечи. Черные строгие глаза Арабши смотрели в упор, и никто не видел, чтобы этот гордый нукер когда-либо беззаботно смеялся. За Арабшой вошел Мусук. Лицо его было перевязано цветными тряпицами. Накануне Хаджи Рахим приложил все знания, приобретенные им в Багдаде, чтобы промыть крепким чаем и зашить лицо, израненное в борьбе при захвате важного пленного. Узнав об этом, Бату-хан пожелал услышать рассказ Мусука и плененного им жителя с берегов Итиля. Лысый старик с лицом густо заросшим седой бородой вошел в шатер. Его руки были связаны за спиной. Шею давил сыромятный ремень, конец которого намотал себе на руку монгольский воин. Лицо и загорелая плешь старика были в засохших ранах. Он стоял прямо, испуга не было в его светлых спокойных глазах. Вошедшие встали рядом на колени перед золотым троном. Два толмача переводили непонятные слова старика. Один из них спросил: «Покоритель вселенной желает знать, кто ты, как тебя зовут, откуда ты родом и как попал сюда, на реку». «Я слуга великого колдуна и звездочета Газука, хранителя священной Ураковой горы. Я бедный раб его. На мне тамга моего хозяина». Бату-хан кивнул. «Покажи». 40 лет назад мне выжгли на бедре». Монгольский воин спустил холщовые порты старика, и он повернул к хану тощее бедро, где краснела выжженная тамга, круг с двумя рожками, как у козла. «Что значит такая тамга? Почему рога?» Старик повернулся к сторожившему его монголу и строго сказал: «Раз ты спустил порты, ты и натяни. Видишь, я руками пошевельнуть не могу». Монгол поправил шаровары, и старик обратился к Бату-хану. «Видел ты на той стороне реки Серую гору? Называется она Городище хана Урака. Там живет старый колдун Газук. Ему более 100 лет, и даже я гожусь ему только во внуки. Но он все помнит, что было раньше, в старые времена, и много рассказывает. Каждое полнолуние на горе устраивается моление в честь богов Водяного и Громового. Тогда отовсюду приезжают куманы и другие степняки, режут черных козлов и пьют айран. Поэтому у Газука и тамга с рогами козла». «Как звать тебя?» «Меня зовут дед Вавило. Родом я из Рязани. Был бортником. Меня обманом поймали на охоте, когда я ходил за диким медом к ушкуйнике-новгородце. Увезли вниз по реке и продали купцу, а тот перепродал другому. Так я переходил из рук в руки, пока не попал к колдуну Газуку». Субудай-богатур прервал старика. «Постой. Отвечай только то, о чем тебя спрашивают». Бату-хан спросил: «Какие войска ты видел на той стороне? Много ли пеших и конных воинов?» «Я рыбак. Езжу по реке. Много ли я в камышах увижу?» «А что слышал?» «Слышал я, что куманские ханы еще недавно кочевали поблизости. Потом они в страхе стали уходить прочь в свои степи. Угоняют табуны, скот, увозят юрты. Никогда раньше у них такого бегства не бывало». «В какую сторону уходят?» «К Лукоморью, к Синему морю. Старик стоял нахмуренный, сдвинув густые седые брови. Субуда опять вмешался. «Ты знаешь имена куманских ханов, которые кочевали поблизости?» Старик огрызнулся. «Вот еще! Чего захотел? Если бы я торговал с ними, коней менял, я бы знал. Ты лучше спроси, какие рыбы водятся в реке. Много ли здесь осетров, щук, судаков? Где богатые рыбные места? Все тебе выложу. Точно сам под водой в гости лазил к водяному деду». «А кто это, водяной дед?» — спросил Батухан. «Водяного не знаешь. Это царь морской, что под водой на дне сидит, и хором там у него богатейшие. В них живут его 100 дочерей, что русалками зовутся». «Ты их видел?» 40 лет на реке рыбачу, да чтоб не видеть. Не только видел, но и слышал. Русалки по ночам поют, плачут, подзывают путников ротозеев, пересмеиваются. Если кто близко к берегу подойдет и русалкам поверит, они его защекочут, его муты утащат, а назад не выпустят. Среди монголов раздались восклицания. Монгольские ханши всплеснули руками и стали удивленно перешептываться. «А царя водяного ты тоже видел?» — спросил Батухан. — Не раз видел. Он из камышей высунет свою образину, волосатую, как у меня, и бороду в реке полощет. Глаза рачьи выпучит, и гулк так завоет. Хан-урак! Хан-урак! Субудай-богатур обратился к Батухану. — Ослепительный, разреши сказать слово. Этот старик очень ценный. Он знает много сказок и может их рассказывать и день, и два, особенно если ему подливать в чашку айрана. Казнить его не следует, а надо придержать. Он пригодится нам в походе на землю у русов. Может, ты его еще призовешь, чтобы он тебя позабавил. Он сказал важную для нас весть. Куманские ханы уходят, угоняют скот. Поэтому надо торопиться, надо их нагнать. Нам нужны большие гурты скота, чтобы подкормить усталые войска. Надо спешно переправляться через Итиль. «Пусть так будет», — сказал Батухан. «Сотник Рапша, развяжи старику руки, сними петлю и дай ему отдышаться». Рапша поднялся с колен, перерезал поясным ножом ремни на руках пленника, снял кожаную петлю с шеи и встряхнул старика. «Благодари Джахангира. Ослепительный дарует тебе жизнь», — сказал Рапша. «Если будешь стараться, сделаешься ханским рыбаком, сказочником и толмачом. Кланяйся, целуй землю». Старик протянул руки и хотел согнуть их, но от ремней они так затекли, что едва двигались. Монголы подхватили его и выволокли из шатра. Батухан расспросил Мусука, как он поймал рыбака, остался доволен и приказал выдать Мусуку в награду шелковую одежду.